U efiry Radio Swoboda. Добрый день. У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вамі вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача першы раз гучыць у сераду і паўтараецца ў нядзелю. У мінулай перадачцы я папрасіў вас падтрымаць спадарыню Ціну, якая крыху прыхварэла і пачала нам названіваць на аўтаадказнік вельмі песімістычныя тэксты. Я быў усур'ёз занепакоіўся. Як добра, што вы адгукнуліся. Зараз праслухала Ціну. Я вельмі сачувствую яе бедзе. Добрый вечер, Ян, с возвращением вас на рабочее место. А что настрой такой грустный? Или мне показалось из-за Тининых самолетов в завершение? Хотелось бы ее поддержать, напомнив слова из притчи «Все пройдет, и это пройдет тоже». Говорю вам не понаслышке. В жизни бывают ситуации очень сложные и не всегда приятные. Но не все так плохо. Главное не опускать руки. Скорейшего вам выздоровления, Тина. Если вам чем-то конкретнее можно помочь, подскажите. Виктория. Я вот не против помочь слушательнице Тине, но надо же знать, в чем там дело, потому что надо конкретно, чтобы Тина сказала, где, как на нее режим наехал, скажем так. Тогда что-то с ней случается, и никто из слушателей не поверит, что она просто так, например, отравлена. Скажут, что ее специально отравили белорусские власти, чтобы не дать ей слова. Як-ніяк, але, незалежно от наших розных политичных, экономичных и социальных поглядов, есть у нас нечто супольное. Званочки, яким уже набегло амаль 2 года, створили нечто на кшталт небачной, але чутной супольности, у якой лёс яе удельников неабыяковы один одному. Гэта радуе. Ну а самае важнае, што спадарыня Ціна, як здаецца, ужо паправілася пасля хваробы, і настрой у яе таксама паправіўся. Мяркуйце самі па яе гісторыі пра рынак у Ждановічах і пра акуляры. Ціна, хачу дакончыць, як я падышла паглядзець ачкі сонцазащітныя, а на ночы ў мяне былі, ну, ачкі, яны там усе аднолькавыя ў гэтых прадаўцоў, каторыя я купіла, можа, нядзелі дзе я іх панасіла, ну, і лэйбы не садрала, эту этикеточку там так сімпатічна. Ну, і з гэтай этикеточкай я выбрала ачкі і садралася, не знімаючы з носу, і хацела купіць другія. І там тыя прадаўцы, прадаўшыцы, як яны напалі, то я еле жывая выбралася адтуль, здымалі з носу ачкі. Так што хачу ўсіх предупредить. Если вы выбираете в Ждановичах очки, сдымайте те, какие у вас на ночи. По живой не выберетесь. И я там кричала, кажу, не отдам очки, я их ношу. Скажите, где вы купили? Я говорю, у турков. Я уже 2 недели их ношу. Короче, и милиция и меня, и матом я, оказывается, выражалась. Я говорю, я не выражаюсь матом, я просто не отдам вам свои очки. Вот. Так что такие чуды в Ждановичах. И, слава богу, нашлись люди, которые меня утешили, кроху, я была вельми зрушаная, я прям расстроилась. Ну вось, добра, што ўсё добра закончылася. А зараз вольная трыбуна слухачоў і аўтараў званочкаў. Сёння ў нас з большага адна галоўная тэма. Справа Бяляцкага. Уважаемая свобода, я считаю, что правозащитная организация должна существовать в нашей республике. Если ее не будет, людям, пострадавшим от этого режима, некому будет обратиться за помощью. Поэтому и посадили Олеся Беляцкого. И еще, о каких налогах можно говорить, если эти деньги присылают как помощь женам, детям, родителям пострадавших политзаключенных, которые по приказу президента сидят в тюрьмах. Хотелось бы спросить председателя Конституционного суда, штрафы, которые назначают заключенным судьи, это тоже по закону? Да у нас о законах и Конституции уже никто не хочет говорить. Их у нас нет. Выборы лживые. Милиция нагло врет на процессах. Судьи издеваются над заключенными, которые ни в чем не виноваты. Но придет время, и они ответят за все. Олесе Беляцкому желаю выйти скорее на свободу. Ирина. Уважаемая Радио Свобода, хочу присоединиться к плачу, который сейчас раздается и на Радио Свободы, да и во всем мире, о правозащитнике Беляцком. Правозащитная деятельность – это хорошая кормушка для бездельников. Как человек, который долгие годы нигде не работает, имеет прекрасную 2-комнатную квартиру на площади Победы, прекрасную 3-комнатную квартиру около Академии наук, прекрасный дом в Воложенском районе и еще где-то большой земельный участок. Это для дураков. Беляцкий сам ничего не имеет и записан на жену, но на скромный преподаватель. Этот правозащитники нашли хорошую кормушку, нигде не работая, имея такие огромные деньги. У меня вопрос к нынешнему руководству Литвы и Польши. Если бы белорусы в свое время помогли разгромить польскую солидарность и литовский союз, как бы сегодня относились к нам те же поляки и литовцы? Подлость останется подлостью навсегда. Полякам и литовцам есть о чем подумать. Или это очередной пакт Молотова-Риббентропа в надежде отхватить кусок от тела умирающего соседа? Разгром белорусского правозащитного центра «Весна» — это хорошо спланированная совместная операция белорусских и российских спецслужб. Поэтому лучшая, здоровая часть белорусского общества ускорит сбор чемоданов. Худшая будет ускоренно спиваться, а болото будет приспосабливаться, подворовывая, где можно. В итоге голодные белорусские пенсионеры согласятся разделиться или присоединиться хоть к черту лысому, лишь бы дали миску каши. Рыгорович с семейством не пропадет. Бакеевых ведь до сих пор никто не выдал. Да и некому будет в исчезнувшей стране выставлять счета. Я просто шокована этим фактом, что Польша выдала рахунки правооборонцев. А я так поважала Польшу именно за последовательную позицию. Нек не верится, что чиновники польской прокуратуры абсолютно незалежны от польского МЗС в том, что дотычется международных домов. Может, внутри краины они незалежны, не от Урады, не от парламента, але уже в международных стосунках они обязаны усходнять свои позиции с МЗС. Иначе отримается полная неразбериха. Конечно, польские чиновники могут не ведать прозвища наших правооборонцев, але они не могут не ведать, что тут диктатура, нарушаются права человека и что люди подвергаются криминальному переследу за иншадумство. Вы так само не могут не ведать про санкции развязу. А так что малоимоверно, что это несчастный выпадок. Хоть за кулисные интриги кого-то подкупили, кого-то подманули. Тем более, что это самый несчастный выпадок до кости отбылся и с Литвой. Дякую за увагу. Надея Минск. Вот так новость. Оказывается, и Польша отличилась, принимая участие в судьбе Беляцкого. С чем ее можно, как говорится, и поздравить? Я не думаю, что это наивность служащих как литовских, так и польских. Просто далеко не всем близки проблемы Беларуси, чтобы быть внимательными и открытыми для сопереживаний. Там идет жизнь своим чередом, по своим правилам. А кто такой Беляцкий, или Савицкий, или Никитский? Это так далеко, и по большому счету многих не так уж и волнует. Вот и результат. О преднамеренности этих действий не хочется даже думать. Это было бы слишком. Виктория. Тина, я в шоке. Сначала Польша вводит санкции против белорусов, против народа, против власти, против всех. А теперь та же Польша так предает оппозицию. Я в шоке. Я давно подозревала, что поляки проститутки. А вообще в шоке. Ужас какой-то. А потом еще моя сестра и моя дочь сегодня мне сказали, на мой взгляд, очень умную вещь. Говорит, почему ты интересуешься политикой? Не надо это тебе говорить. Политика — это грязная шлюха. И я с этим согласна. Особенно западная политика по отношению к Беларуси. Шлюха грязная. Тина. Город Слуцк, Анатолий Балакир. Собирали подписи за освобождение Олеся Беляцкого. Я о реакции наших белорусов. Вы что говорите? Да это ж БНФовец. Не-не. И это в городе Слуцке. А что говорит про деревни? Какой все-таки тупой и забитый народ. По этому поводу небольшое четырехстишье. Как больно, стыдно и обидно мне за темных и забитых белорусов жить как в тюрьме и умереть в стране обмана алкоголиков и трусов. Всего хорошего. Добрый вечер, уважаемые господа из Белорусской службы Радио Свобода, из Минского офиса также. Я решил еще раз вам позвонить. Это из Риги, доктор технических наук, профессиональный аналитик-эксперт Михаил. Радиослушатели, в том числе и довольно вроде бы грамотные, казалось бы, мечут молнии в адрес правительств Польши и Литвы за то, что они передали информацию о счетах господина Беляцкого. Я еще раз повторяю, что согласно современному международному праву, правительства Польши и Литвы обязаны были это сделать. Они не могли по-другому, ибо иначе бы тогда ими они бы стали преступниками. Начал заниматься Интерпол. Об этом скажите, чтоб люди знали и не с умным видом мигрили то, чего не понимают. Если вам недостаточно моей информации, обратитесь к специалистам по международному праву. Они есть и в Вильнюсском университете, и в Пражском университете, в Сорбонне. Они из Минском университета, я знаю, грамотные люди. Они вам это же скажут. У вас еще есть время сказать, чтобы люди знали, понимаете, все сделано было четко в соответствии с международным правом. Ну, а что касается меня лично, я звоню за свои деньги. Мне никто не дает на звонки к вам, на письма и так далее, и так далее. Поэтому я не уважаю так называемых правозащитников, находящихся на содержании. Материальная помощь белорусским политзаключенным и их семьям оказывается из добровольных пожертвований и спонсоров. В карман нищих белорусов при этом никто не залезает. Если чиновники-контролеры нашей процветающей страны хотят вернуть упущенную выгоду, то гораздо эффективнее было бы направить свои усилия для борьбы с разворовыванием бюджетных средств. Ведь ни для кого не секрет, что в рамках бюджетного финансирования определенный класс чиновничества имеет право обворовывать своих подчиненных или рядом стоящих. Делается все это постоянно и безнаказанно. Ужасающие последствия такого узаконенного воровства для экономики страны уже накатывают, как 9-й вал. Вот где клондайк для сокращения раздутых расходов. Абсолютно безболезненный. Как для бюджета, так и для трудяг. Пару слов от журналиста Витовта Мартиненки. З нагоды справы арышту праваабаронцы Алеся Бяляцкага. Мяркую, відавочна, што справа палітычная, але бянтэжыць акурат каментары беларускіх палітыкаў. Вунь нават палітэмігрантка Наталья Радзіна заявляе аб нібыта збянтэжанасці беларускіх дзеячоў, як гэта ў іх атрымалася. І Радзіна цвердзіць, што яны поўныя добрых намаганняў, бо нават ёй рускамоўнай беларусцы дапамаглі. Дык ці не ў тым і тактыка літоўскай дзяржавы, каб нейтралізаваць акурат такіх свядомых палітыкаў, як Алесь Бяляцкі, а дапамагаць тым, каму мова родная не патрэбная. Такія высновы я раблю з даўніх назіранняў. Мы працягнем праграму «Званочкі» пасля напаміну пра асноўныя падзеі дня. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Вытворчае аб'яднанне «Беларуснафта» афіцыйна аб'явіла аб выхадзе з кантракта па распрацоўцы радовішча «Джафэйр» у Іране. У адваката Тамары Сідарэнкі, якая абараняла Някляева і Міхалевіча, адабралі ліцэнзію. Наста Палажанка будзе дамагацца прыцягнення да адказнасці кіраўніка калоніі, які не пускае да яе жаніха адваката. Каардынатара Еўрапейскай Беларусі Дмітра Бандарэнку павінны выпісаць з 5-й гарадской клінікі, дзе ён быў праапераваны. Мінскі аўтамабільны завод разглядае магчымасць стварэння холдынгу не толькі з Камскім аўтазаводам, але і групай ГАЗ. У Беларусі масава зачыняюцца малыя прыватныя прадпрыемствы, якія займаліся вытворчасцю і гандлем. Сёння ў нашай праграме споведзі былых прадпрымальнікаў. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Давайте спачатку разбярэмся з конкурсным клопатам. Хачу запэўніць усіх, хто быў узнагароджаны ў нашым конкурсе, а хто яшчэ не атрымаў прыймача, што сваю ўзнагароду ён атрымае. Самі разумееце, лета. У адпачынак пайшоў не толькі я, але і Паліна ў Мінску, якая наогул тэрмінова рассылала прыймачы. Выйшла невялічкая нестыкоўка. І зараз у нас асоба, якая заступае Паліну, і я супольна разбіраемся, што да чаго. Крыху цярплівасці. Андрэю з Салігорску. Калі ласка, пазваніце і падайце свой адрас яшчэ раз. Асабліва выразна скажыце сваё прозвішча, а то нам цяжка разабрацца, як яно гучыць. А зараз я выпраўляю сваю памылку, ці хутчэй не так памылку, як неахайнасць. На мінулым тыдні ў нас у конкурсе выступілі Мікола і Мікалай. Я даў узнагароду Мікалаю, але ў слухачоў нейкая няўпэўненасць засталася. Уважаемый Ян Максімюк, якога Мікалая вы ўзнагародзілі прымачом? Вось гэтага Мікалая я ўзнагародзіў. Здравствуйте, Николай. По вопросу независимости, незалежности. В 21 веке, веке глобализации, независимых государств нет и быть не может. Прийміть моє пробачення за не зусім однозначне визначення переможці на минулим тижні. І подайте нам свій адрес, куди нам послати ваш приймач. Ну і ще претензія, про яку ми вже згадували тиждень тому. Я хочу попрощатися з Яном Максимуком. Я недавно виказав своє незадоволення тим, що неправильно Олена Тихонович призначила переможцю конкурсу. Жінчина, яка квітки складала до пам'ятника Купали, не удільничала в конкурсі. Об этом сказала сама Тихонович. Значить, штучно це зроблено. Олена Тихонович, видать, свої сябровки приподнесла подарунок. Ян Максимук прокоментував мою заяву, що, мов, конкурс є конкурс, і все Олена Тихонович зробила правильно. І він оправдав її. А на самій справі він не чув цієї передачі. Ну, так як же можна судити по передачі, коли чоловік не слухав її? Це отримується так, як ніколи Леонід Ильич Брежнєв отримав Ленінську премію за трилогію, а я її не читав. Говорить, що цікаво написано, треба почитати. Учинок Олени Тихонович нагадує суддів, які на футбольних полях назначають пенальті несправедливо, як це було у матчі Англія-Росія, коли Аршавін притворився упав. Поза межами штрафної пляцовки назначені пенальті у ворота збірної Англії. І як Марадона рукою забив гол у ворота англічан тих же. Я дав повне право Олені розпораджатися узнагородами у мою відсутність. І тут немає значення, слухав я тую передачу чи ні. Конкурс є конкурс, а суддя є суддя. У судді, як кажуть, апошнє слово. Ось же ніхто не адмянив винік матчу Аргентина-Англія, у яким Марадона забив гол рукою. Хоч він і сам пазній признався. Так що бачите, замість того, каб злаватися на нас, ви позвонили б нам з конкурсним телефонуванням ще раз. Не лічачи сьогоднішній, у нас залишилося ще тільки дві середи, коли можна виграти приймач Едісон. Не зявайте. Ну, нарешті сьогоднішні конкурсники. Незалежність – це дуже просто. Чисте сумління перед нащадками, перед предками, перед сучасниками. Ірина. Що для мене незалежність? По-перше, це найвеликая коштовність белорусская мова, ведення її на узровні русской мови. Чому? А тому, що виховати белоруса нельга, коли не ведаєш белоруську мову. Тому що все саме коштовне для виховання патріота і чоловіка доброго закладено у белорусской літератури, у белорусской історії. Коли не будеш ведати білоруську мову, не прочитаєш історію Білорусі Ластовського, історію Єрмоловича і многих інших білоруськомовних істориків. Вони тільки пишуть на білоруській мові справжню білоруську історію. Не будеш читати Короткевича, Капеда Давніну, Дике полювання короля Стаха, Земля під білими крилами, Класи під серпомством і інше. Не будеш читати Василя Быкова, ні його «Стюжу», ні «Покахання солдатик», ні «Стяну», ні «Трубу» і многое інше. А без ведення цієї історії, яка адлюстрована в літературі, не буде білорусом нормальним, справжнім, адукованим, патріотичним. Ось для чого треба білоруську мову. А як же ти будеш ведати психологію людей, коли не прочитаєш Ніла Гілевича, «Родні діти», «Зону мовчання» Сергія Граховського, «Сповідь» Лариси Генюш і многое-многое інше. Без ведення нашої старожитної історії і літератури нашої білоруської, а вона пишеться тільки на білоруській мові, люди не будуть читати. А на русській мові – це сказана історія і часткова, та, яка вигідна іншій державі, російській, не нашій. Коли ж це буде? Це буде тоді, коли до влади прийдуть у нас адуковані і виховані люди, які не будуть зневажливо відноситися до білоруської мови, а будуть її користатися на службі. У биту нехай не говорять, як і сьогодні на трощанці, у перемішку з матом. Це саме головне, чого і треба починати, і чого почнеться наша незалежність. Дякую, нехай. Був я ще один удільник. Але, на жаль, телефонування від його отрималося абсолютно невиразне. І це вже не перший раз. На конкурсах незалежності від Бронислави. Незалежність – це самостійна Японская держава настолько мощная, мудрая, как... Вось так. Памяняйте сабе телефон, або што. А сёння прымач я прысуджаю Міхасю. Віншуем. Хоць мы, як мне здаецца, і маем ваш адрас недзе запісаны ў бюро, то вы ўсё-ткі пазваніце нам яшчэ раз і падайце адрас, на які вам паслаць узнагароду. А ўсім іншым я нагадваю, у нас засталіся яшчэ дзве конкурсныя серады. Два шанцы выйграць кішэнны прымач «Эдысон». Конкурс займае ў нас шмат эфірнага часу, а таму няма месца на шмат якія цікавыя тэлефанаванні, якія хацелася б пусціць у Беларусь. Калі ўжо конкурс скончыцца, з гэтым будзе значна вальней. А сёння я зраблю яшчэ адзін блок вольнай трыбуны слухачоў проста таму, каб змясціць як мага больш званочкаў. А на пытанні і іншыя прэтэнзіі, якіх назбіралася ў мяне ладная куча, я пастараюся адказаць у наступнай перадачцы. Моего отца арестовали в 52-м году после возвращения из немецкого концлагеря. Почему вернулся живой? Не должен был вернуться, там все погибали. Срок 25 лет, и о помиловании даже речи не было. Мы, то есть дети, ездили в Москву, это был Советский Союз, президиум Верховного Совета, и результат был положительный. По-видимому, и сейчас Москва посодействовала. Хорошо, что выпускают на волю. Через прошение о помиловании, пускай все пишут и идут на волю, но огорчает то, что одних выпускают, а других сажают, как правозащитника. И прискорбно то, что Польша и Литва посодействовали этому. И что толку об их извинениях семьи? Семьи всегда страдали и страдать будут, если их родственники будут сидеть в тюрьме. Лариса, город Минск. Это опять детский доктор из Витебска, Игорь Постов. Я обращаюсь к руководству Витебской области, к руководству Республики Беларусь, лично к Александру Григорьевичу Лукашенко, отменить так называемый праздник дожинки, на который идут миллиарды рублей. День добрый, Радио Свобода. Телефоную вам Микола Шибисов. А перешем еще режима. Стоит не только слабый белорусский працовный, а еще и той працовный, який немерено п'є горелки, немерено палит сигареты. И ненавито и они утримывают спецслужбы и силовые органы Беларуси. А сопрацовники Белорусской Радио Свободы, заходящи из этих фактов, сколько існують уже, пробачьте, 55 годов, и они, как та девочка 13-летняя, чи 15-летняя про секс боится казать, теперь может уже не бояться его показать, то и они вельми боятся казать одмовные речи про горелку и цигареты, что именно на цигаретах, папиросах и горелце тримаются эти силовые органы. Добрый день, это Татьяна Борисовна Сипоевича. От поездки до поездки все частей в Гродне чувать польская мова, а вот белорусская не почуешь. Зарплата нищенская. Люди не знают, что делать. Беспредел. По телевизору показывают, что мы самая процветающая страна в мире. А где это процветание? Где это увидеть, это процветание? Как говорит такой анекдот. Ходила бабка по площади, говорила: Господи, я хочу жить в Беларуси. А милиция: ты же так живешь в Беларуси. Так и в той Беларуси, что по телевизору показывают. Зачем подманывать белорусский народ? Свое телевидение, особенно контуры, это обман. Обманный канал, он обманывает эту программу, особенно Верков. Невозможно глядеть этого Веркова. Бачите, свобода, это Александр Яцкевич. Под окнами появилась машина, черная, с зашторными окнами. Вот АН-04-0402, протяжник 2, вот, белорусский номер. Ранее на у дворы, тем больше под окнами николи не стояло. Прибачьте, это Яцкевич, я потелефоновал вам, одразу з'їхала, почув гук. З'їхала у напрямку, звісно, великої вулиці. Ну, Америка – це не тільки страна-паразит, як виразився Путін. Це страна бісів, яка розчищає дорогу дьяволу. І фінансову піраміду, яку вони вистроїли в остальному світі, підходить до кінця. Що казати про хлопців? Генералісимус захотів ще раз унизити. Хлопцу 20 годов дать 4 года тюрьмы. Это ж дитяти. Можно было б уже так выпустить, без унижений. Вон у Англии весь город подпалили и никого в тюрьму не посадили. Под залог повыпускали. А тут на коленях надо ползать. Зрабили нас ничтожеством. Унижают, как могут. любыми путями. Слухачка. На заканчэнне вершык. Каб вы не падумалі, што сёння мне званочкі прыйшліся дужа лёгка. Чаму тут Леніна? Палатам камісараў, Расіі выпаўзень, закляты выбаркам, пазняк, нагадзіўшы няўдзелам, Казулін, вязняў, як баран, і Міленкевіч мышлюваты, званочкі выбарам і стан, дымову б немцы, еўрэйфюрэр, калі бы Сталіну хрыбет, як позна тут, на новым месцы, нагода хітрага завет. Мудра звонце, я вас выслухаю, давайце прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоніваў сваім званочкам Ян Максімюк. Баюся. Ты не боишься. Мы не боимся. Я хочу ведать. Ты хочешь ведать. Мы хотим ведать. Я включаю радио. Ты открываешь интернет. Мы выбираем свободу. Эфир от 6 до 8 раницы. От 6 вечера до полночи. Завсёды у интернете. Свобода.орг. Перед тем, как учинить забойство американского президента Джона Кеннеди у 1963 году, ягоный суайчинник Ли Гарви Освальд 2 года жил в Менску, працавал на заводе «Горизонт». У Менску он завел сябров, там женился, там народилась ягоная дочка. Усе 2 года Освальд находился под пильным контролем КДБ. У чекистских документах американец фигуруя под менушкой «Лихар». «Лихар Освальд у Менску» – так называется новая книга Александра Лукушука. Каждый летний день на сайте «Свободы» новый раздел с этой книги. Не пропустите. Напруженный сюжет, целое море неведомых фактов и водор тагачасного менского поветра. Шановные слухачи, наступные 2 години, а 20 до 22-й, Радио «Свобода» гучить в эфире на коротких хвалях 49 метров, частоты 6150 и 5930 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со «Свободой».